Глава 11. В 12 часов Денис, как и обещал, заехал за Кирой. Всю дорогу молчали, разговаривать не хотелось, каждый думал о своем. Но неловкости от молчания не ощущалось. Все же они были друзьями, пусть теперь уже и не такими близкими, как когда-то. Кира неплохо выспалась. Видимо, подействовала лошадиная доза успокоительного. Она даже не слышала, когда вернулся Саша. Зато уже без 15:06, задолго до звонка будильника, проснулась и поняла, что больше спать не хочет. Умылась, оделась, тихонько пробралась на кухню, занялась завтраком. Вроде бы самый обычный день. Если не считать того, что сегодня ей предстоят сначала поминки по другу самоубийцы, потом запись на визит к психиатру, а, скорее всего, и сам визит. Чего тянуть? Кира уже почти настроилась и даже в какой-то степени была внутренне готова принять диагноз. Но вот Саша пока никак не могла признаться. «Ладно, когда станет окончательно ясно, тогда и расскажет». Кира приняла решение, ей стало чуть легче. Она сумела вести себя так, чтобы Саша ничего не заподозрил. Съел свой завтрак и спокойно пошел на работу. Между прочим, здорово, когда жена провожает тебя на работу вкусным завтраком и вечером встречает ужином, — заметил он на пороге. Может, ну ее эту работу, что я не мужик, прокормить тебя не смогу. Говорит вроде бы в шутку, а глаза серьезные. Беспокоится, что именно работа сделала Киру такой нервной. «Вот рожу и сядем вместе с младенцем на твою шею», — отшутилась она. «Хоть каждый год рожай и сажай, я только рад буду». Это уже прозвучало не только серьезно, но даже как-то тоскливо. Кира не успела удержаться и вздохнула. Не желая этого, Саша задел ее за живое. Моментально спохватился и теперь не знал, как все исправить. «Кирюха, ну что ты?» Он обнял жену и крепко прижал к себе. «Скоро у нас обязательно родится малыш. Сама еще устанешь вскакивать по ночам. Вспомнишь потом беззаботные денечки». Слова его убедительные, правильные, успокаивающие, звучали почему-то не слишком естественно. У Киры теперь ко всем прочим ее страхам, связанным с деторождением, с недавних пор прибавился еще один. А нужен ли будет Саше ребенок от сумасшедшей? Но вслух она, конечно, ничего не сказала. Поцеловала мужа, покивала, поулыбалась. Сейчас она ехала и вспоминала давнюю историю, которую рассказала мама. В молодости она отдыхала в санатории, где-то на юге. Ее соседкой по комнате была очень милая женщина, кажется, Татьяна. Да, точно, Татьяна. Они с мамой еще долго потом переписывались. Кира помнила письма, которые приходили не то из Волгограда, не то из Владимира. У этой Татьяны был необычный почерк, витиеватый, как будто она не писала, а рисовала слова и предложения. Так вот. Жила-была Таня, и был у нее замечательный муж, с которым они за все 10 лет совместной жизни ни разу даже не поссорились. Ну, прям не о чем было спорить. И ругаться не из-за чего. Сплошная идиллия. Как сказал герой обожаемого Кирой Рязановского «Гаража», не жизнь, а именины сердца. Десятилетие со дня свадьбы Тани с мужем решили отметить на горнолыжном курорте. Они вообще были очень спортивной и активной парой. И альпинизмом увлекались, и по горным рекам сплавлялись, и с парашютом прыгали, и на лыжах катались. Во время одного спуска Татьяна неудачно упала, очень неудачно. Каким-то невозможным образом лыжная палка воткнулась ей в спину и серьезно повредила позвоночник. Врачи сказали со всей уверенностью, больше Татьяна ходить не сможет. Никогда. В одно мгновение она превратилась из красавицы-спортсменки в беспомощного инвалида. Муж, обожаемый муж, который ни разу не повысил на жену голоса и называл не иначе, как Танюшей, бросил ее через месяц. А еще через 3 повторно женился. Красавицы-спортсменки не такой уж дефицит. Татьяна, кстати, вылечилась. Может, врачи сгоряча диагноз неверный поставили, а может, назло мужу, чтобы доказать. Я буду счастливее всех на свете, и ты пожалеешь, что так со мной обошелся. Как бы то ни было, Татьяна вернулась к нормальной жизни, даже книгу написала. Только 2 вещей никогда больше не делала. На лыжи не вставала и замуж не выходила. А в целом была вполне счастлива. Работала, дочь растила. Через несколько лет после травмы рискнула и родила себе на радость девочку. История эта давно уже забытая, так и лезла в голову. А что если и Сашка? Как ни гони подобные мысли, а они не оставляют в покое. Хотелось верить, что Саша, узнав о возможной душевной болезни жены, не сбежит куда подальше. Кира всегда была убеждена, что муж ее ни за что не бросит. Конечно, нельзя ни в чем быть уверенной в этом зыбком мире, но Сашке она верила как себе. «Приехали», — говорю. Оказывается, они уже на месте. Заходя в знакомый подъезд, Кира спросила: «Денис, а Элка-то придет?» Я ей не дозвонился. Телефон отключен. «Еще одна пропащая. Куда она, интересно, подевалась?» — озадаченно проговорила Кира. Ответила ей, как ни странно, Елена Тимофеевна. Оказывается, Элка предупредила, что не сможет прийти на поминки. Она 10 дней назад мне сказала, что ложится в больницу. «А что с ней такое, не знаете?» — обеспокоенно спросила Кира и подумала. «Все-таки она, оказывается, болела». «Нет, Кирочка, но это не что-то экстренное. Она заранее планировала. Может, обследование какое-то нужно пройти?» «А в какую больницу ложиться тоже не сказала?» «Нет, не сказала. Я спрашивала, говорю, может, приду, навещу, а она ни в какую. Не надо, — говорит, — ко мне приходить. У меня все есть и вообще, мол, не люблю, когда меня в больницах навещают». Народу на поминках было еще меньше, чем в прошлый раз. Посидели, поели, как водятся, блины, кутьи, щей, пирогов. Вспомнили Леню. «Редеют наши ряды», — тихо сказал Денис Кире, когда они уже одевались в прихожей. «Ты Милю имеешь в виду?» «Сначала она, а теперь вот Элка». «Ну, с Элкой все более или менее понятно, но вот куда Миля запропастилась, так и не знает, что с Леней случилось». Говорили вроде бы в полголоса, но Елена Тимофеевна услышала. «Миля? А кто это?» Заинтересовалась она. Денис и Кира переглянулись. «А вы ее разве не помните? Миля Рахманова! Мы же вечно все впятером везде ходили», — удивился Денис. «Темненькая такая, вся-вся в веснушках», — добавила Кира. «Худенькая, маленькая». «Неужели не помните?» «Нет, что-то не припоминаю». Внезапно глаза Елены Тимофеевны наполнились слезами. «Странное что-то с моей памятью. Вчерашний день не помню, а вот Ленечку с самого младенчества. Такие вещи иногда вспоминаются». «Да ладно», — резко оборвала она себя саму, — «я уже замучила вас. Это все мои стариковские дела. Вы заходите, ребятки, не забывайте». Кира и Денис прощались, обещали не забывать, поцеловали Елену Тимофеевну, а на душе было гадко, словно они бросали ее, предавали. Знали же, что выйдут, и каждый углубится в свои проблемы и дела. Она так и останется один на один со своим страшным, неизбывным горем. «До дома подбросить?» — спросил Денис, когда они уже уселись в машину. «Тебе же не по пути будет, далеко», — засомневалась Кира. «Да ладно, брось, не я везу, машина. Что, мне трудно? Может, я за бензин заплачу, а то неудобно, возишь меня как барыню туда-сюда», — предложила была Кира. «Совсем обалдела. Неужели я на бензин не заработаю? Ну, извини, извини. Спасибо. Можно тогда уж похозяйничаю, радио включу? Валяй, хозяйничай. Неизвестно, как бы сложилась дальше их жизнь, если бы Кире не пришло в голову послушать музыку. Она потом много раз думала об этом и удивлялась, от каких мелких, проходных, случайных вещей часто зависит будущее. Или они вовсе не мелкие и совсем даже не случайные. Они ехали вполуха, слушали трёп ведущих, песни и песенки, прогноз погоды, рекламу, информацию о пробках. Пока кто-то снова, как уже было однажды в жизни Киры, не пожелал послушать погоду в доме. Реакция Дэна заставила Киру распахнуть глаза и затаить дыхание. «А чем их Долина-то не устроила?» Не отрываясь от руля, удивленно протянул Денис. «Точно так, как и она сама когда-то». Кира не верила ушам своим. Получается, Денис тоже уверен, что эту песню исполняет Лариса Долина. А это означает, что никакая она Кира не сумасшедшая. Подвое с ума не сходят. «Ты помнишь, что погоду поет не Пугачева, а Долина?» — дрогнувшим голосом спросила Кира, не сводя с него глаз. Руки непроизвольно сжались в замок. Денис обернулся, и что-то промелькнуло в его взгляде. Конечно, она всегда ее пела. «Ответь мне еще на один вопрос. Только не удивляйся. Скажи мне, кто играет с Барбарой Брыльской в «Иронии судьбы»?» «Мягков?» — осторожно сказал Денис после небольшой паузы. Кира даже засмеялась от облегчения. «А мне уже казалось, что я единственная на свете, кто так думает». Денис плавно вывернул руль и притормозил у обочины. Повернулся к Кире всем корпусом и сказал: «Мне кажется, нам стоит поговорить». «Это точно», — выдохнула она. Первой стала исповедоваться Кира. Ей было уже не привыкать. Она рассказывала о своих мытарствах в третий раз. «Короче, сегодня я собиралась попросить Бориса Аркадьевича направить меня к психиатру. Других вариантов не было», — закончила она. «Думаю, в дурдом нам с тобой пока рановато», — задумчиво протянул Денис и рассказал Кире о себе. В его случае все оказалось примерно так же. Поначалу вроде бы чушь какая-то. Выяснилось, что у них новые соседи, незнакомые люди, которых Дэн в глаза не видел. Только вот они его почему-то прекрасно знали. Он рассказал об этом жене Алисе, а та, по выражению Дениса, глаза на него положила от удивления. «Да Звонаревы тут уже больше 2 лет живут». «Ну, живут и живут. На здоровье», — решил Денис. «У него работа, бизнес, проблем море. Не мудрено, что не знает соседей в лицо. Все не упомнишь». Следующий тревожный звоночек прозвучал в день рождения Алисы, 1 октября. Они собирались идти в ресторан. За дочкой Леночкой обещала присмотреть теща. Денис вернулся пораньше домой, открыл дверь. Жена уже ждала в прихожей, красивая, яркая, как всегда. Он сразу даже не понял, в чем дело, а когда сообразил, так и ахнул. Еще утром у Алисы были роскошные, длинные темные волосы, не крашеные. Это он знал точно. Алиса данным фактом гордилась, упоминала к месту и не к месту, что у нее все натуральное, даже цвет волос. А теперь его встретила коротко стриженная блондинка. Потрясенный такой кардинальной сменой имиджа, Денис стал расспрашивать жену, что это она с собой сделала, и, главное, зачем, могла бы в конце концов и предупредить. Но та не желала его понимать. По словам Алисы, выходило, что так она выглядит чуть ли не с момента окончания школы. И раньше его все устраивало. Они сильно поругались, и даже ужин в ресторане и серьги с бриллиантами ничего не изменили. Дней через 10 накатила целая волна перемен. Касались они любимой работы Дениса. Возможно, были и вещи, подобные тем, что подмечала Кира. Актеры, песни, фильмы, но на это Дэн внимания не обращал. Телевизор практически не смотрел, радио не слушал, а если и слушал, то не вслушивался, тем более теперь, когда в офисе стало твориться не весь что. Денис Грачев был владельцем типографии. Бизнес его начался с пары принтеров, на которых он собственноручно печатал визитки, фотографии и буклеты. Денис зарегистрировал ИП, в то время ЧП, на свой страх и риск, имея весьма приблизительное понятие о печатном деле. Первое время не вылезал из долгов, выживал как мог, несколько раз собирался плюнуть, бросить все и просто устроиться на работу. Но передумывал и продолжал барахтаться дальше. Теперь, несколько лет спустя, Грач, как не мудрствуя лукаво, назвал Денис свое детище, выпускал и книги, и журналы, и брошюры, и газеты, и еще много чего. Заказчиков хватало, работы типография всегда была завалена на квартал вперед. И вот теперь в своей собственной фирме, созданной после долгой череды взлетов и падений, разочарований, проб, ошибок, где все было известно до малейшей детали, он вдруг стал ощущать себя незнакомцем, случайно зашедшим человеком. На рабочих местах вдруг оказывались чужие ему люди. Фирма проводила сделки с партнерами, о которых он не имел ни малейшего понятия. Подписывались договоры, решались вопросы, поднимались проблемы, а он, хозяин всего этого, раз за разом оказывался не в курсе дела. Но что самое непонятное, договоры и сделки были давно запланированными, причем им же самим. А все сотрудники, даже те, о существовании которых он и не подозревал, охотно признавали его, Дениса Николаевича, начальником. Здоровались с ним, улыбались, спрашивали совета, отчитывались о проделанной работе. И все это с совершенно естественным видом. Куда подевались те, кого он лично принимал на работу, Денис не понимал. А эти, новенькие, вели себя так, словно работали здесь годами, и ни у кого это не вызывало удивления. Все сотрудники общались, как давно знакомые люди. Денис запросил в отделе кадров сведения обо всех назначениях и увольнениях персонала за последнее время. Кадровичка, слава богу, известная ему Ася Васильевна, посмотрела удивленно, но все, что надо, принесла. Он быстро понял причину ее удивления. Их небольшой коллектив оставался неизменным уже 3 года. Никого не принимали и не увольняли. Денис просмотрел личные дела всех 30 сотрудников. Под каждым приказом о приеме на работу красовалась его собственная подпись, безошибочно узнаваемая. Постепенно Денис стал появляться в родной типографии с опаской. Ему страшно было подписывать документы и разговаривать с людьми. Он боялся сказать или сделать что-то не то и не так, оказаться посмешищем, подвести людей, развалить дело. Чтобы подавить липкий тошнотворный страх, Денис начал вечерами пить. Приходил домой, брался за бутылку. Дочка Леночка боялась пьяного папу, непредсказуемого, резкого, раздражительного, с тяжелым взглядом. Конфликты с женой стали привычным делом. К моменту, когда позвонила Кира, чтобы сообщить о смерти Лени, Денис и сам был на грани. Алиса не узнавала в затравленном, издерганном, измученном человеке своего обычно уверенного, успешного мужа. Сама она не принадлежала к числу женщин, способных останавливать коней, входить в горящие строения и выносить на своих плечах все проблемы, в том числе и пьянство супруга. Наоборот, это Алисе требовалась опора в жизни, и он ей эту опору дал. С Денисом она привыкла к безбедной, красивой жизни. Он все знал, решал, улаживал, позволяя ей делать то, что нравится. Не кстати обнаружившаяся слабость мужа поставила Алису в тупик. Помочь ему она не могла, терпеть не желала и поэтому злилась. Смерть институтского друга отрезвила Дениса, привела в чувство. Он взял себя в руки, бросил пить. Слетал на недельку в Испанию, очень уж любил там бывать. Алису с собой не взял, хотя она и просилась. Он вообще сильно разочаровался в своем браке. Ведь брак — это что? Это союз? В идеале — союз любящих, уважающих друг друга людей. В этом слиянии человек должен черпать силы, обретать помощь в трудные минуты. Алиса же, как выяснилось, заключала однобокий союз. Она готовилась быть вместе только в радости, здравии и богатстве. С ее стороны ни разу не прозвучало простого естественного вопроса: «Милый, что случилось? Что с тобой происходит?» И этой черствости, нежелания не то что помочь, но хотя бы понять, Денис жене простить не мог. Вернулся он из Испании почти прежним, собранным, сильным, уверенным. И главное, полным решимости выяснить, что происходит. Но почему-то все внезапно прекратилось. Больше жизнь не преподносила никаких сюрпризов. Постепенно Денис привык к незнакомцам в типографии, вошел в курс всех проектов и проблем, разобрался с договорами и партнерами. Прошли новогодние праздники, потянулись январские будни. Все было нормально. О том, что же с ним происходило раньше, Денис пытался не вспоминать и даже вопросов себе не задавал. С женой старался общаться, как раньше, ради дочери. Прошло около месяца тишины и покоя. А вчера Денис вернулся с работы домой и не узнал свою квартиру, в прямом смысле слова. Все было другое. Даже входная дверь. Стены, полы, потолки, мебель, люстры, сантехника. Ни единой знакомой детали. К тому же многое из того, что он, по словам жены, выбрал сам, вообще не соответствовало его вкусам. Денис даже не находил это красивым или удобным. Он никогда не поставил бы в свой кабинет громоздкий старинный письменный стол, потому что твердо считал: место антиквариата в музее. Фиолетовый цвет плитки в ванной нагонял на него тоску. Денис терпеть не мог горизонтальные жалюзи, неуместный, по его мнению, офисный штрих в общей картине домашнего уюта, и никогда не повесил бы их в спальне. Куда-то делись его любимые книги и портрет мамы с папой, написанный давным-давно двоюродной сестрой-художницей. Пропал привезенный из Франции светильник с зеленоватым абажуром. Зато откуда-то появились крошечные чашечки вместо объемных солидных кружек, столовый сервиз в японском стиле и наливные полы. Против полов он, собственно, ничего не имел, но ведь чтобы их сделать, потребовалось бы уйма времени для того, чтобы превратить привычную квартиру в эту игрушечную табакерку, понадобились бы недели и даже месяцы, а он только утром видел свой дом совсем другим. На этот раз он не стал демонстрировать Алисе своего, мягко говоря, удивления. Плавали, знаем. Денис даже сделал мужественную попытку поужинать, но есть не хотелось категорически. Испугавшись, что его вырвет, Дэн оставил надувшуюся Алису убирать со стола почти нетронутые тарелки и сказал, что хочет принять душ. Повернул кран и разделся, щедро плеснул пену для ванны из красивой бутылочки, лег в ароматную горячую воду. Вглядываясь невидящими глазами в свирепое буйство сиреневых оттенков, Денис решил, что ему пора показаться врачам. Дальше так продолжаться не может, скорее всего, что-то с мозгом. «Так что, подруга, я сегодня тоже собирался пройти обследование», — подвел итог Денис. «Вот было бы дивно, если бы попал все к тому же Борису Аркадьевичу», — хихикнула Кира. «Сразу два шизика с одинаковыми симптомами. Он бы, наверное, еще одну диссертацию на нас защитил. Обрадовался, что открыл новую болезнь». «Или решил, что сам с глузду съехал», — ухмыльнулся Денис. Они посмотрели друг на друга и одновременно расхохотались. Смеялись до слез и икоты, никак не могли остановиться. «А ведь это истерика», — подумала Кира. И от этой мысли почему-то стало еще смешнее. «Слушай, это все, конечно, тихий ужас, но я теперь хотя бы знаю, что не со мной одной такое творится, и мне легче», — призналась Кира, когда они немного успокоились. «А то состояние было хоть в петлю лезть, честное слово». сказала, и ее как молнией ударило. Она резко обернулась к Денису и поняла, что он думает о том же самом. «Ленька!» — хором воскликнули они. «Если с ним тоже все это творилось, значит, между нами всеми есть какая-то связь. Я имею в виду, кроме учебы. Учились мы давно, а началось все это в сентябре, так ведь?» Кира лихорадочно размышляла, боясь потерять какую-то призрачную нить. «Так», — подтвердил Денис. «Получается, это случилось после нашей августовской поездки. До нее мы не встречались лет 100. Значит, та же самая ересь творится и с девчонками. Надо срочно найти их и спросить», — воскликнула Кира. «Погоди. Не пари горячку. Давай для начала узнаем у Елены Тимофеевны, когда она заметила, что с Ленькой происходит что-то неладное. Вдруг дело совсем не в этом». Денис включил зажигание, и машина медленно выползла обратно на дорогу. «И все-таки я чувствую, что это все связано». Несмотря на запутанность и необъяснимость ситуации, Кира была почти счастлива. Конечно, до разгадки тайны еще далеко. Однако то, что она не одинока и с ума не сошла, радовало несказанно. До дома Леньки домчались быстро. Кире не терпелось поговорить с Еленой Тимофеевной, и она выскочила из машины чуть ли не на ходу. «Сумасшедшая!» — притворно-сердито крикнул Денис, выбираясь из джипа. Он тоже заметно воспрянул духом. «От сумасшедшего слышу!» — Кира уже влетела в подъезд. Через минуту оказалась перед Ленькиной дверью, нетерпеливо нажала на кнопку звонка. Однако ей никто не открыл. «Надо бросать курить и не жрать на ночь». Денис тоже подошел к двери и встал за спиной Киры, стараясь отдышаться от подъема по лестнице. Еще раз нажал на коричневую кнопочку. «Может, она спать легла? А мы трезвоним», — запоздалым раскаянием сказала Кира. «Ну что ж, теперь все равно уже разбудили». К двери никто не подходил. Кира прислушалась. В квартире было тихо. «Неужели вправду так крепко спит?» — недоуменно проговорила она. «Может, вышла куда-то? В магазин?» — предположил Денис. «Да нет, что ей там делать?» — возразила Кира. «Полон дом еды, поминки были. Давай-ка к соседке позвоним. Вдруг к ней зашла». Они позвонили в соседнюю, обитую по давнишней моде реечками, дверь. Оттуда почти сразу выглянула немолодая женщина, в которой Кира узнала Раю, бабушку первоклассника Ренатика. Она тоже была сегодня на поминках. «Добрый день!» — еще раз поздоровалась Кира. «Да вроде как виделись уже». Рая поправила цветастую косынку. «Мы вернулись поговорить с Еленой Тимофеевной, она дверь не открывает. Она не у вас случайно?» «Нет», — протянула Рая. В прихожую шустро выскочил темноволосый мальчик и с любопытством уставился на гостей. «Здрасте!» — тонким голоском пропищал он. «Иди, Ренатик, иди. Холодно, дверь нараспашку», — шуганула его бабушка. «Мы последние уходили, сестру ейной, убрать все помогли, посуду помыли и пошли. Она, Лена-то, говорит, я теперь отдыхать буду, устала, мол, сильно, а я говорю, ясное дело, иди ложись, что тебе делать-то?» И ушла. Денис постучал в дверь кулаком, еще раз длинно позвонил. «Если спит, уже проснулась бы», — заключил он, — «надо ломать дверь». «Ой, батюшки, ломать!» — ахнула соседка. «А чинить потом как же?» «Об этом после думать будем», — отрубил Денис. «А вдруг у нее с сердцем плохо?» — поддержала его Кира. Ей было страшно. Хорошее настроение разом улетучилось. «Ну да, вообще-то, сердце-то у Ленки, да, могло», — бормотала Рая, но ее уже никто не слушал. Дверь была старая и хлипкая, к тому же открывалась внутрь. После недолгих попыток Денису удалось выбить ее и ворваться в квартиру. На шум никто не вышел. «Елена Тимофеевна!» — громко стали звать Кира и Денис, проходя внутрь. «Лен! Лена, ты где?» — вторила соседка Рая. Елена Тимофеевна обнаружилась быстро. Не в Букингемском дворце жила. Пара комнатушек и кухня с ванной, не спрячешься. Да она и не думала прятаться. Лежала, вытянувшись на кровати в своей спальне. Полностью одетая, даже в обуви. На столике листок бумаги. Кира разом будто увидела все сразу. Безжизненное лицо, тщательно наведенный в крошечной комнате порядок, нарядная учительская блузка, строгая юбка, туфли без каблуков, из тех, что обычно готовят себе на смерть, пузырек с таблетками, зажатый в худой руке. А дальше был полный сумбур. Голоса и звуки слились в единый бестолковый хор. «А, Лена, что же это?» — голосила Рая. «Ой, мамочки, Елена Тимофеевна!» — причитала Кира, прижав ладони ко рту. «Скорую, быстро!» — заорал Денис. «Она еще жива! Не стой столбом!» Он рывком открыл форточку, чтобы дать доступ свежему воздуху, и опять бросился к Елене Тимофеевне. Кира, спотыкаясь, выбежала в прихожую, схватила непослушными руками трубку, набрала 03. «Женщине плохо, умирает, самоубийство!» — бессвязно закричала она, глотая слова. Потом кое-как взяла себя в руки и продиктовала адрес. Наверное, оператора напугали ее вопли, а может, скорая всегда быстро приезжает в таких случаях, но только меньше, чем через 10 минут в комнату уже заходили врачи.